В лесу было спокойней и глуше. Стрекот пулеметов, ружейная трескотня, орудийные залпы остались позади и казались уже чем-то посторонним. Они точно не задевали лесной тишины. Только слышно было иногда, как где-то в глубине, ломая деревья, с грохотом ложатся снаряды. В иных местах зарево, прорвавшись в чащу, бросало на землю и на древесные стволы сумрачные, медные, темнеющие по краям блики, и виден был окутывающий стволы сырой, точно окровавленный мох. Левинсон передал свою лошадь Ефимке и пропустил вперед Кубрака, указав ему, в каком направлении идти. Он выбрал это направление только потому, что обязан был дать отряду какое-то направление, а сам стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей. Они проходили мимо него, эти люди, придавленные, мокрые и злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту. Под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо, почва была очень вязкой. Особенно трудно приходилось поводырям из дубового взвода. Они вели по три лошади, только Варя вела две, одну — свою, другую — Морозкину. А за всей этой вереницей измученных людей тянулся по тайге грязный, вонючий, извивающийся след. Точно тут проползло какое-то смрадное, нечистое, присмыкающееся. Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился. «Что там случилось?» — спросил он. «Не знаю», — ответил партизан, шедший перед ним. Это был Мечик. «А ты узнай по цепи». Через некоторое время вернулся ответ, повторенный десятками побелевших трепетных уст. «Дальше идти некуда. Трясина». Левинсон, превозмогая внезапную дрожь в ногах, побежал к Кубраку. Едва он скрылся за деревьями, как вся масса людей отхлынула назад и заметалась во все стороны, но везде, преграждая дорогу, тянулось вязкое, темное, непроходимое болото. Только один путь вел отсюда. Это был пройденный ими путь туда, где мужественно бился шахтерский взвод. Но стрельба, доносившаяся с опушки леса, уже не казалась чем-то посторонним. Она имела теперь самое непосредственное отношение к ним. Теперь она как будто даже приближалась к ним, эта стрельба. Людьми овладели отчаяние и гнев. Они искали виновника своего несчастья. Конечно же, это был Левинсон. Если бы они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на него со всей силой своего страха. Пускай он выводит их отсюда, если он сумел их завести. И вдруг он действительно появился среди них, в самом центре людского месива, подняв в руке зажженный факел, освещавший его мертвенно-бледное бородатое лицо со стиснутыми зубами, с большими, горящими, круглыми глазами, которыми он быстро перебегал с одного лица на другое. И в наступившей тишине, в которую врывались только звуки смертельной игры, разыгравшейся там, на опушке леса, его нервный, тонкий, резкий, охрипший голос прозвучал слышно для всех. «Кто там расстраивает ряды? Назад! Только девчонкам можно впадать в панику! Молчать!» — взвизгнул он вдруг, по-волчьи щелкнув зубами, выхватив маузер, и протестующие возгласы мгновенно застыли на губах. «Слушать мою команду! Мы будем гатить болото! Другого выхода нет у нас!» «Борисов!» — это был новый командир третьего взвода. «Оставь поводырей и иди на подмогу Бакланову. Скажи ему, чтоб держался до тех пор, пока не дам приказ отступать. Кубрак, выделить трех человек для связи с Баклановым. Слушайте все. Привяжите лошадей. Два отделения залозняком. Не жалеть шашек. Все остальные в распоряжении Кубрака. Слушать его беспрекословно. Кубрак, за мной». Он повернулся к людям спиной и, согнувшись, пошел к трясине, держа над головой дымящееся смолье. И притихшая, придавленная, сбившаяся в кучу масса людей, только что в отчаянии, вздымавшие руки, готовые убивать и плакать, вдруг пришла в нечеловечески быстрое, послушное, яростное движение. В несколько мгновений лошади были привязаны, Стукнули топоры, затрещали ольховники под ударами сабель. Взвод Борисова побежал во тьму, гремя оружием и чавкая сапогами. Навстречу ему уже тащили первые охапки мокрого лозняка.